Петроград, 1918 год. Николай вернулся в Петроград, полный сил действовать, что-то делать, сражаться с большевиками, давать им отпор. Но сначала нужно было произвести ревизию старому, понять, с чем он вступает в новый мир. Ревизия была сокрушительной. Никаких козырей, полное банкротство, причем по всем направлениям. Он встретился с Анной, и она объявила, что выходит замуж с Владимира Шилейко и просит дать ей официальный развод. Он выслушал ее, но не сразу поверил. Ему казалось, что Анна просто шутит. Он посмотрел ей в глаза, и вдруг он увидел тайну Анны, тайну, которую никто не мог разглядеть, и от которой мучился он сам, не понимая, почему она его не любит, почему не может смириться и дать ему хотя бы видимость любви, видимость семьи. Он был готов смириться с этим в своей бесконечной любви к ней. Тайна Анны состояла в том, что она любила страдания, любила сам источник страданий. Спокойная, умиротворяющая любовь, любовь обожествления была ей не нужна. Нужен был надрыв, мучение, упоение собственным унижением и бессилием. Она была мазохисткой, и в своем знаменитом стихотворении «Муж хлестал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем» была не столько жалоба на несуществующие действия. Николай никогда не позволил бы себе ничего подобного. Это была ее мечта и ее желание, чтобы все было именно так. «Новый муж, если не будет хлестать ремешком, то моральные страдания доставит точно», — сказал ей тогда Николай. И как будто бы предвидел. Но больше всего его поразило, что он все равно не перестал любить ее и знал, что будет любить всегда. Но, конечно, даст ей развод, если она так хочет. И даже вновь женится сам, чтобы она не подумала, что он страдает или переживает из-за нее. На ком? Да не все ли равно. У него масса поклонниц, найти невесту не составит труда. Все вокруг очень изменилось. Нужно было многое осмыслить, услышать и увидеть, чтобы осознать, что ждет Россию и что можно сделать, чтобы ее спасти. Николай ощущал, что впереди ждут страшные потрясения. Он болезненно воспринял отречение императора, его арест в ссылку, в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Расстрел царской семьи был для него сродни мировому краху. Правда, ходили слухи, что расстреляны не все, что некоторым из царских детей удалось спастись. Спасала и отвлекала Николая только поэтическая деятельность, выступления, ученики, молодые поэты, работа во всемирной литературе, голод, холод, разруха, которую он переносил со стоическим терпением. Он очень жалел Аню и свою нынешнюю жену, Анечку Энгельгард, девушку, на которой он так глупо и нечаянно женился. Было жаль детей, Леночку и Левочку, жаль своего бездействия. И когда представилась возможность поучаствовать, он откликнулся. Таганцев предложил создать разветвленную сеть сопротивления большевикам, и Николай Гумилев решил не оставаться в стороне.